Глава 3. Непрошенные гости. Сеанс радиосвязи. Хранитель вызывает коалицию. Хранитель вызывает коалицию. Коалиция на проводе. Здорово, фаза. Рассказывай, как служба. Есть новости? Привет, Гиря. Тебя поздравить можно. Я слышал, ты женился? Да, взял тут девочку. Ты, фаза, не обижайся, но кто виноват, что твое зверье не признает чужих и никого к тебе не подпускает? Слушай, а давай мы в следующую заброску тебе бабу надувную сунем. Я выберу самую красивую. Да нет, Гиря, бабу резиновую ты себе второй женой возьми, а мне не надо. Но если серьезно, то тащить службу в одиночестве мне надоело. Подыскивайте замену поскорее. Самая крупная форель, пойманная фазой в горном озере, весила 1,5 кг. Результат скромный за полгода, учитывая, что каждую неделю один день он посвящал рыбалке. Рыбачил фаза строго в компании с дворняжкой по прозвищу Маруська и лесным котом Трофимом. Кот превосходил похожую на таксу собачонку раза в 2, и тем не менее в их дуэте верховодила именно Маруська. Имелись у рыболовов и болельщики. На ближних соснах расположилась стая из 5 ворон, возглавляемая степенным вожаком Петровичем. Фаза дружил со множеством животных, но на рыбалку ходил в компании Маруськи, ворона Петровича и дикого кота Трофима. Каждый из троих претендовал на маленькую рыбку, которую в конце процесса непременно получал. Трофеи в высокогорном озере клевали редко, зато мелкая форель друзей не подводила. Улов обычно составлял 10 рыбин величиной с ладонь и более, что гарантировало достойный ужин в фазе и сопровождающий его компанией животных. Развлечений в райском кластере немного. Времени у хранителя навалом, и потому процесс рыбалки за полгода превратился в своеобразный ритуал. Согласно установленным им правилам, фаза поправил на голове фетровую шляпу с 2 перьями, с важным видом поплевал на толстого кузнечика и запустил крючок с наживкой в ледяные воды озера. Благородная форелевая рыбка началась, и на первую поклевку среагировала вся компания. «Карр!» – громко высказал свое мнение Петрович, а Трофим выгнул дугой спину, как простой домашний кот. «Все правильно!» На крючке вертелась отличная форелька, и первая в улове рыба принадлежала именно Трофиму. Кот с урчанием убежал с добычей в заросли, уступив место отчаянно махающей хвостом Маруське. Существовали более результативные способы рыбалки, но в фазе даже в голову не приходило пользоваться чем-то, кроме удочки, доставшейся ему от прежнего хранителя. Он понимал, что если добывать рыбу сетками или того хуже взрывчаткой, то водоем быстро опустеет, чего допустить никак нельзя. Следующий после него хозяин кластера должен обязательно иметь возможность порыбачить со свитой животных, поминая добрым словом его, фазу. Карр! Петрович отметил появление второй рыбки, оказавшейся мельче первой раза в 2. Но ничего страшного. Маруська размерами сильно уступает коту, и ей еще достанутся объедки в виде костей со сковородки, так что собачка не в обиде. Подходит очередь самого Петрович. Карр, карр, карр! Старый ворон и вся пернатая команда сорвались с сосен и улетели в сторону туманной карусели, кластера, где рыба не водилась точно. Зато водились в изобилии клыкастые и хвостатые проблемы в виде зараженных, готовых рвать на части все живое. Ниже по ущелью крутилась настолько грозная стая, что существо слабее низшего элитника или как минимум хорошо развитого рубера не имело шансов выжить. Единственная дорога в райский стаб проходила через карусель, и немало сталкеров сложило головы в попытках добраться до заветного портала. Прозрачный висящий в воздухе пузырь не только менял свое место в расположении, но еще и чутко реагировал на панику, поднятую лесными обитателями, и сразу закрывался. Наверняка закрылся и сейчас. Далеко внизу раздался едва слышимый на расстоянии хлопок и тихое шипение. Сидящая Маруська приглушенно гавкнула, оскалила клыки и зарычала, развернувшись к источнику хлопка. Фаза сигнальную ракету разглядеть не смог. Внизу все плотно закрывал туман. Но вот второй хлопок заставил подскочить и бросить удочку. Внизу весомо долбануло на растяжке мина МОН-50, установленная лично им, и, кажется, еще одна сработала. Да что там такое происходит? Кто прет такой настырный? Райский стаб по кругу закрывала сплошная чернота, и Фазе оставалось защитить от посторонних кусок со стороны туманной карусели. Зараженные по непонятным для него причинам границу между стабами не пересекали, а вот люди... Люди наведаться могли, и встречать непрошенных гостей с удочкой в руках глупо и наивно. Тем более, что ближайший из его складов-закладок располагается отсюда в паре километров, и Фаза рванул к нему наперегонки с Маруськой. Заложенный полгода назад схрон с оружием встретил без сюрпризов. Компактное СВУ с сошками и к ней 4 магазина с патронами 7,62х54, имеющими фиолетовую маркировку, что означает наличие твердосплавного сердечника. Серьезный аргумент. Фаза один раз прострелил таким башку элитника, застав зверюгу спящей. Ему захотелось проверить, правда ли то, что когда элита расслаблена, то силовое поле вокруг ее брони не обязательно активно. Пули противостоит одна лишь кость, хотя и крепкая. Тот элитник только что пожрал и с довольным хрюканьем забрался отдохнуть на камень. Фаза находился выше на 50 метров, и сделать точный выстрел ему ничто не помешало. Как раз тогда, кстати, они и познакомились с котом Трофимом, вонзившим клыки в споровый мешок полуживой твари. Имелись у котика свои счеты к зараженным. Кроме винтовки, в тайнике лежал гладкоствольный карабин «Сайга» с патронами, заряженными крупной дробью. Карабин автоматический, охотничий, и Фаза не совсем наивен, чтобы рассчитывать свалить из него одну из тех зверушек, что сейчас резвились в карусели. Элитника, когда тот атакует, остановить способен разве что тяжелый пулемет или зенитка, а обычная стрелковка бесполезна. И тут сюрприз. Заряд картечи или крупной дроби в морду, как ни странно, способен огорчить зверюгу. У самой продвинутой и защищенной твари есть глаза, ноздри, ушные раковины и нежное розовое небо в широко открытой пасти. И, разумеется, эффективность зависит от везения стрелка. Но тут как дробь по месту ляжет. В любом случае при лобовой атаке дробовая сайга предпочтительнее автомата или ручного пулемета, от которых толку точно никакого. У закладки Фаза провел не более 5 минут. СВУ на 2 ремнях закинул за спину, сайга с рамочным прикладом устроилась поперек груди, а вот разгрузка... Английская система, или сокращенно РПС, имела в подсумках и карманах не только запасные магазины, но и два больших баллона с перцовой смесью резида. Фаза постоял в задумчивости и осколочные гранаты заменил на светошумовые. Осколки навредят тварям не более, чем комариные укусы, а вот полицейская заря так очень даже вполне себе способна напугать или отвлечь внимание. Наконец они тронулись с места. В авангарде отважная Маруська, фланги маленького отряда контролировал невидимый в движении лесной котяра, а вороны, выполняющие роль разведывательных беспилотников, улетели далеко вперед. Фаза не сомневался, что иммунное зверье скорее погибнет, чем его оставит, и дело вовсе не в чудо дрессировки, а в умении, которым его наградил Улей. Назывался дар «Любовь животных». Он получил его при попадании и прокачал жемчугом под присмотром знахаря, работающего на коалицию торговцев. Благодаря нужному умению Фаза не только приобрел преданность четвероногих и пернатых, но стал хранителем, добровольно взвалив на себя ответственность за целый стаб и поклявшись охранять его от посторонних. «Маруська, негодница такая, ты зачем меня ведешь туда?» «Гав!» Одноглазая собачья морда весело осклабилась, показала тонкие белоснежные клыки и скрылась за камнями. «Мяу!» Кошачье тело мелькнуло серой молнией. Трофим преданно потерся о нож в ножнах на голени хозяина и скрылся в густых зарослях орешника. Фаза хотел подобраться к месту взрыва левой стороной ущелья, но сопровождающее его зверье резко воспротивилось. Бегущая впереди Маруська выбрала правую тропу, призывно тяпнула за поворотом, и из кустов одобрительно фыркнул Трофим. Фаза на секунду замер, размышляя. Правая тропа давала крюк, и путь по ней раза в полтора длиннее, чем по левой, но зверье плохого не посоветует, и он уверенно пошел туда, куда ведут, а точнее запрыгал, как козел, с ругательствами по заваленному камнями склону. Животных, петляющая по камням тропа, полностью устраивала, что неудивительно. Их логика сильно отличается от человеческой. Фаза чуть не переломал ноги, скача по крупным, примерно по колено валунам, между которыми Маруська струилась словно жидкость. Трофим предпочитал перемещаться длинными прыжками, лишь иногда показываясь на глаза, а похожий на пикирующий мессершмитт Петрович пролетел над самой головой и дважды одобрительно каркнул. Еще со времен охотничьих бродилок по Архангельской тайге Фаза остро не взлюбил бинокли с большой кратностью. Он решил для себя сразу, что обозревать мир куда приятнее в широкое панорамное окно, чем в узкую и маленькую форточку. Вот и сейчас, взобравшись на высокую скалу, с которой кластер карусели просматривается на добрый километр, Фаза достал из тактического рюкзака скромный семикратный Никон. Бинокль имел отличные входные линзы диаметром 7 см и абсолютно шикарный светопропуск. «Ну нифига себе! Маруська, я твой должник! С меня две больших форели!» «Вау! Рр!» Его одноглазая подруга на слое форели одобрительно махнула хвостом, но оскалилась в направлении компании и стройки мощных зараженных, у которых никак не получилось мирно поделить два порванных разрывом мины трупа на троих. И как разглядел одним глазом на расстоянии не меньше километра? «Неужели Петрович подсказывает карканьем?» – подумал Фаза и снова прилип к окулярам. Райский стаб, куда его угораздило попасть на царствование, оказался мирным, безопасным, живым и, самое главное, вообще без зараженных. В высокогорном лесу свистели птички, шумели сосны, под соснами можно собирать грибы и набивать живот черникой. В чистом озере плескалась рыба, и каждого, кто попадал сюда, накрывала радостная эйфория. У гостя складывалось впечатление, что с кошмарным ульем порвано, и он чудесным образом попал в старый добрый мир. Но иллюзии рассеивались быстро. Граница кишащей тварями туманной карусели проходила совсем рядом, в 500 метрах от скалы, на которой сейчас торчал с биноклем фаза. Два человеческих трупа на трех элитников. Это как два рябчика или пара перепелок на трех здоровых голодных мужиков, и даже меньше. На один зуб закуска. И Фазе показалось, что одного из мертвяков сожрали вместе с рюкзаком и перекинутым за спину пулеметом. Сожрали и начали бегать, принюхиваясь и прикидывая, нельзя ли еще чем-то поживиться. Фаза припал к камню, распластался по его поверхности, стремясь избежать внимания голодного зверья. Зверье точно голодало. У них кормежка по всем расчетам завтра, но в райском стабе иммунные животные подняли тревогу, и портал со жрачкой наглухо закрылся. Что все это значит? А значит, что хранитель должен немедленно вмешаться и навести порядок. Черт, да неужели через карусель прорвались люди и шастают сейчас в его владениях? Ответом Фазе послужило карканье ворон далеко позади, на грани слышимости, примерно в районе того озера, где сегодня он ловил форель. Паника ворон о многом говорила. Фаза был хранителем и охранял не сосны и ручную живность, которая в нем души не чаяла. Он хранил портал, тщательно оберегал один из тех проходов, откуда приходят в улей внешники, и именно его портал был непростым. И непростым настолько, что гильдия торговцев приставила хранителя и обеспечивала всем необходимым. По факту получалось, что он помогает одним внешникам защищаться от вторжения других. И Фаза сомневался, что существа по ту сторону портала чем-то лучше тех, кто их так упорно атакует. За все время пребывания в должности хранителя он видел чудных, похожих на сказочных созданий, инопланетян всего два раза, но не приближался и не делал попыток пообщаться. Портал тихо открывался, выплывала похожая на дирижабль конструкция, и выходили эльфы. Фаза мог пройти на их волшебную планету, но что-то его сдерживало. Он чисто интуитивно не доверял полупрозрачным существам и предпочитал сохранять верность родным соснам, скалам, озеру с форелью и животным. Животные, бедные животные. Зверушек эльфы не жалели, проводили генетические эксперименты, и визжащие на все лады подопытные летели с дирижабля в кластер-карусель. Целые туши падали в пасти зараженных, отожравшихся до опаснейшей элиты. Подобный зоопарк откармливался намеренно и выращивался с умыслом. Свирепые твари блокировали единственный проход к заветному порталу. Впрочем, все в нашем мире относительно. И пресловутая надежность тоже. Отряды внешников иногда проскакивали через карусель хитростью или тупо пробивались с боем. В таких случаях подключалось населяющее райский стаб иммунное зверье, выстраивая вторую линию защиты. Все живое при появлении чужих впадало в панику, панику чутко улавливал портал и сразу реагировал. Плавающий над землей пузырь закрывался или исчезал, перемещаясь. Все вроде продумано, надежно, но портал выходит в улей, где свои причуды, и оборона эльфов дала трещину. Прикол улья на этот раз состоял в том, что у иммунных встречалось умение любовь животных, перед которым вторая линия защиты исчезала и рассыпалась на мелкие осколки. Зверье встречало такого человека словно бога, любило и оберегало. Умение делало его хозяином не только одного портала, но и всего стаба, а склонное к порядку руководство гильдии торговцев утвердило должность хранителя на ближайшем заседании. Первым хранителем торжественно заступил Компас, который хорошо выполнял свои обязанности, пока неожиданно не сгинул. Исчезновение хранителя вызвало нервозность, и немедленно засуетились внешники. До них дошло, что появился шанс перехватить проход, и до торговцев докатились слухи, что разыскивается свежак с умением «любовь животных». Гильдии перепугались, торговцы подключили все свои возможности, и появился только что попавший в улей Фаза, которому и без того яркое умение усилили и прокачали жемчугом. Он стал вторым хранителем, успешно отражал атаки больше года, но служба давалась нелегко. Фаза чувствовал, что вымотался, устал от одиночества и начал опасаться, что одичает без человеческого общества. Приходилось вынужденно говорить с котом и вороном, а с Маруськой так вообще установился контакт, похожий на телепатическую связь. Он при большом желании мог теперь смотреть на мир через единственный собачий глаз, где бы та ни находилась и не бегала. Процесс требовал предельной концентрации и утомлял не хуже забега с рюкзаком по склону. Фаза измучил тренировками себя и бедную Маруську, прежде чем научился выглядывать всего через несколько секунд. Теперь, наконец, внешники. Понять их цели и стремления нетрудно. Просто нужно отбросить все иллюзии, мораль и отдавать себе отчет, что гости улья на него плевать хотели вместе со всеми обитателями. Иммунные для них не более чем мясо, расходный материал. Забить здорового мужика на органы или выкачать всю кровь из ребенка нормально так же, как для Фазы пожарить форель на сковородке. Ничего особенного и часть рабочего процесса. Для выполнения приказа можно и даже положено хитрить, прикидываться партнерами, вербовать муров-ренегатов и подстраивать честным сталкерам изощренные подлянки. С порталом, вернее с упорным желанием в него проникнуть, тоже все логично и предельно просто. Кто-то из самого высокого начальства внешников распорядился, установил сроки, и низшее звено рвет задницу, стараясь приказ выполнить. При этом не жалея ни себя, ни муров-исполнителей. Ну да, такая цель оправдывает любые средства. Инопланетные технологии не только гарантированно окупят все затраты, и кто-то сделает головокружительный рывок в карьере, с ними возможны любые изменения, вплоть до геополитических подвижек. К счастью, коалиция торговцев смело выступила против. Раньше, когда портал работал в обе стороны, внешники побывали на планете эльфов, устроили там перестрелку и, захватив пленных, отступили. Уйти, впрочем, им далеко не удалось. Зворги агрессоров настигли и, не размениваясь на мелочи, выжгли до угольков два кластера неведомым оружием. Понятно, что внешникам ради новых знаний и технологий плевать на все потери, но... Теперь возле прохода бдительно дежурит фаза с четвероногими и пернатыми соратниками. И пока он их не соизволит успокоить, портал в чужой мир останется закрытым, а не кормленные монстры в карусели злыми и недружелюбными. За полгода эйфория от прекрасного живого кластера улетучилась. Фаза отразил несколько атак, и один раз пришлось самостоятельно залечивать пулевое ранение в плече. Да мелочи все эти ранения. Истреблять измученных прорывом через карусель муров не так сложно, тем более, что помогали птицы и животные. Проблема тут в другом. Он молодой мужик, ему требуется женщина, и прожить остаток жизни в заточении, словно монах, Фаза не согласен. Нервы не выдерживают, ему нужна замена, но как? Сменщик должен обладать прокачанным аналогичным даром. Большой вопрос, примут ли его животные, и что делать? Фаза отдавал себе отчет, что бросить на произвол судьбы стаб с порталом и свалить не сможет, совесть не позволит. И вот что интересно. Учитывая, что люди в улье не стареют и не умирают своей смертью, он в райском стабе вполне может жить вечно. Разумеется, если будет соблюдать некоторую осторожность и не пойдет с тоски охотиться на элиту с ножиком. Сзади глухо бахнул выстрел, и распластанный на камне Фаза вздрогнул и вжал голову. Стреляли дробью или картечью по воронам и попали. Он неплохо научился разбирать их карканье, и сейчас птицы горевали по покойнику или покойнице. Летучий отряд Петровича понес потери, но не следовало бросаться помогать, очертя голову, без разведки и не осмотревшись. Видимость между камнями 20 метров, но есть выходы с широким круговым обзором, и Фаза перекинул сайгу за спину, сменив рожок с картечными патронами на пулевые. Место карабина на груди заняла снайперка с разложенными сушками, и он без колебаний вогнал патрон в патронник. «Ко мне, Маруська, где ты?» «Фых-мяу», — ответил кот Трофим, а лай Маруськи раздался очень далеко, там, где пряталась его избушка, выстроенная еще компасом и любовно улучшенная фазой. «Бах, бах, бах!» раздалось приглушенно со стороны избы. Стреляли из автомата одиночными, но лай Маруськи не прекратился, и Фаза спокойно выдохнул. «Черт, да сколько их всего прорвалось!» спросил он сам себя сквозь зубы, и опять громко закаркали вороны. От избушки поднимался столб черного дыма, и Фаза судорожно прикидывал потери в снаряжении. События неслись стремительно, и складывалось впечатление, что через карусель прорвалась группа сумасшедших. Они не пытались целенаправленно искать его, Фазу, и не прочесывали лес в поисках полупрозрачного и заметного издалека портала. Оказывается, подготовленные на уровне элитного спецназа парни прорвались через карусель, теряя товарищей, исключительно с целью пострелять по воронам, сойкам и несчастным сусликам. Да, они вели себя словно обдолбанные дешевой наркотой гопники, и отдельно друг от друга безобразничало два отряда. Одна команда крутилась возле озера, с нее не спускал глаз Петрович, и вороны карканьем оповещали о каждом телодвижении карателей. Другой отряд громил и жег его избушку, не жалея снаряжения и всякое полезное имущество, которым Фаза за время проживания успела обзавестись. «Фиг им, а не продукты, не найдут летник», — мелькнула самонадеянная мысль. Летник нашли, о чем немедленно оповестила лаем вездесущая Маруська. Этого еще не хватало. Новость Фаза расценил как отвратительную, И дело вовсе не в утраченных продуктах. Закладку он маскировал так искусно, а нашли ее так быстро, что напрашивался неприятный вывод. Один из его гостей обладает даром улья поиск, и непонятно, насколько хорошо умение прокачано. Только бы не сенс! От такого предположения заросший лесом стаб вдруг показался тесным, а чистейший горный воздух стиснул горло. Панику, накатившую удушливой волной, заставил отступить воткнувшийся в ладонь холодный нос Маруськи, а Трофим, мягко занырнувший под другую руку, привел в чувство окончательно. Хранитель сразу успокоился и от избытка чувств не прослезился. «Нет, сдаваться он не будет, и еще посмотрим, кто в лесу хозяин». Как выяснилось, их прорвалось пятеро. Прямо сейчас двое возле озера заняты чем-то непонятным, а трое раскапывают закладку в леднике рядом с избушкой, не забывая отвлекаться на стрельбу по мелким птичкам. Из фырканья кота или собачьих взвизгов можно понять многое. А если еще прислушаться к карканью Петровича... Он даже выяснил, кто из пятерых бандитов самый умный и опасный и где сейчас находится. Фаза уже собирался выйти по душу главаря с винтовкой, но его остановили рычащая Маруська и фыркающий кот. Ближний круг настаивал, что сперва надо вернуться к карусели, но на левый от ущелья край. Там находилось нечто, что Фаза должен обязательно увидеть и только тогда решить, что делать дальше.